Что бряцать по струнам оказалось ни к чему и незачем было требовать гитару. Потом мисс Смит пропела с поразительной легкостью и редкой выразительностью и изяществом известную арию «От такого трепета». От героически мощного речитатива она без малейшего напряжения перешла на чисто кошачье нежное анданте. Эта ария была словно нарочно для нее создана. Сердце мое переполнилось, и я испустил громкий радостный клик. Этой арии мисс Мисс могла бы вдохновить чувствительные души целого сонма котов. Мы спели еще один дуэт из новой оперы, который тоже так удался нам, как будто был нарочно для нас написан. Из нашей груди вырывались дивные рулады, бесподобные по блеску, ибо большей частью они состояли из хроматических гамм. Надобно вам заметить, что нашей кошачьей породе свойственны хроматизмы, поэтому всякий композитор, желающий сочинять музыку для котов, хорошо сделает, если построит и мелодию, и все остальное на хроматической гамме. Жаль, я позабыл имя превосходного музыканта, сочинившего тот дуэт. Очень милый и достойный человек, и композитор вполне в моем вкусе. Пока мы пели, на крыше появился черный кот, не сводивший с нас своего горящего взора. «Извольте отсюда убраться, любезный друг!» — закричал я ему. «А не то я выцарапаю вам глаза и сброшу вас с крыши. Если же вам угодно петь с нами, то сделайте милость». Я знал, что у этого юноши в черном превосходный бас, и потому предложил спеть одну вещь, правда, не особенно мною любимую, но очень подходившую к случаю ввиду моей близкой разлуки с мисс Мисс. Мы пели «Не свишусь я больше с тобой, дорогой». Но едва я начал уверять вместе с черным котом, что боги будут ко мне милостивы, как у нас полетел внушительный кусок черепицы, и чей-то противный голос завопил: «Да замолчите вы, проклятые коты!» В смертельном страхе мы в одно мгновение бросились в разные стороны и скрылись на чердаке. О, лишенные эстетического чутья, бессердечные варвары, бесчувственные даже к самым трогательным жалобам любовной тоски, помышляющие только о мщении, гибели и смерти. Как я уже говорил выше, то, что должно было излечить меня от любовного недуга, опутало меня еще сильней. Мисс Мисс была так музыкальна, что мы импровизировали вместе приятнейшим образом. Она научилась восхитительно вторить моим собственным мелодиям. Из-за этого я окончательно одурел, и любовь меня так извела, что я вовсе иссох, стал бледен и жалок на вид. Наконец, после долгих терзаний, мне пришло на ум последнее, хотя и отчаянное средство для излечения от любви. Я решил предложить мисс Мисс лапу и сердце. Она приняла предложение, и как только мы стали супругами, я заметил, что любовных страданий моих как не бывало. Я выписывал молочный суп и жаркое с отменным аппетитом. Вернулась ко мне и прежняя жизнерадостность. Бакенбарды распушились, шерстка приобрела прежний красивый лоск, ибо теперь я больше, чем когда-либо следил за своим туалетом, между тем, как моя мисс Мисс, напротив, совсем перестала им заниматься. Несмотря на это, я создал в честь моей мисс Мисс еще несколько сонетов, и они звучали тем прекраснее и правдивей, чем высокопарнее я выражал свою мечтательную нежность, пока мне не показалось, что я довел ее до самых крайних пределов. Наконец, я посвятил своей любезной еще один обширный труд, и таким образом в литературно-эстетическом отношении сделал все, что можно требовать от честного и пламенно влюбленного кота. С тех пор мы с мисс Мисс вели домовитую, тихую и счастливую жизнь на соломенной циновке у двери хозяина. Но есть ли прочное счастье в этом мире? Вскоре я стал замечать, что мисс Мисс часто бывает рассеянна в моем присутствии, а когда я с ней разговариваю, отвечает не впопад. Часто у нее вырывались глубокие вздохи. Петь она предпочитала только томные любовные песни и под конец совсем ослабла и заболела. Когда я спрашивал, что с ней, она только гладила меня по щекам и отвечала: «Ничего, Решительно ничего, мой милый, добрый.